Глава 34. Адам. Я ждал с нетерпением вечера, чтобы пересечься с Эвой. Разумеется, я планировал пересекаться с ней в интересной и очень приятной для нас обоих плоскости. Пылая желанием, фантазировал, предвкушая. Еще и у брата, судя по всему, дела с его девушкой Мией наладились, значит, можно было всецело заняться нашими отношениями. Внутри все пело и гудело от восторга. Я был преисполнен чувствами, которых ранее с другими девушками не испытывал, но в компании Эвы они захлестывали меня с головой. Сколько ни игнорирую, сколько ни пытаюсь контролировать, все без толку. Эти волны не оставляют в покое ни на минуту. Пришлось немного задержаться. Позвонил Эве автоответчик, записанный ее голосом, с ремаркой «Я очень занята», перебрасывает в голосовую почту. Никогда не любил записывать голосовые сообщения. Никогда. Но сейчас сбрасывать не стал. Записал короткое. «Эв, это я, Адам. Надеюсь, у тебя сегодня вечер будет свободным. Жду тебя у себя. Перезвони». Немного подумав, перезвонил еще раз. Добавил скупо. «Соскучился». Вроде виделись сегодня, но я соскучился. Тело будто в горящие угли опустили после признания небольшого. Пот заструился по вискам. Лифт был занят долгое время. Не став ждать, пока кабины освободятся, я решил подняться по лестнице. Нагрузки полезны. На лестничной площадке творился хаос. Сновали рабочие и активно выносили вещи из квартиры Эвы. Вот два рабочих кряхтели, вытаскивая желтый диван, подаренный мной. «Куда ты его поставишь? У тебя квартира крохотная». «Шутишь? Халява же! Выкинуть, сказали, а я сразу застолбил. На халяву место для такого дивана найду. Старый выброшу, а этот поставлю. Новенький же. На нем даже муха не гадила еще». «Стоять!» — гаркнул я и сложил руки под грудью. «Что здесь происходит? Вы кто такие? Куда тащите диван?» «А ты кто?» — передохнули рабочие, опустив диван. «Сосед и близкий друг Эвелины Арестовой из квартиры, которой вы выносите вещи». «Значит, не настолько близкий, что не знаете. Соседка ваша ремонт затеяла, мы здесь с обеда. Выносим вещи, если успеем до отбоя, сегодня еще обои сдерем со стен», — похвастался мужичок. «Ремонт? Чего расселись?» — вышел из квартиры мужчина по виду бригадир. «Давайте, парни, пошевеливайтесь». «Нам за срочность заплатили, а не за то, чтобы вы свои булки прохлаждали вперед!» Мужчины вздохнули и потащили диван к грузовому лифту. Я еще несколько минут стоял, наблюдая, как из квартиры выносят мебель, коробки с упакованными вещами и посудой. Потом дверь закрылась. Но я, войдя в свою квартиру, прекрасно слышал гул голосов. По стенам раздавался шелест. Сдирали обои. «У меня голова пошла кругом. Какой ремонт?» Эва ничего такого не говорила, не сообщала, что собиралась сделать ремонт. Я напрягся, пытаясь вспомнить. Но понял лишь, что за последние дни, когда за Якубом присматривали, говорили крайне мало, а потом Эва решала рабочие вопросы, постоянно с кем-то переписывалась, созванивалась. Могла ли она в это время придумать начать ремонт? Вполне. Но почему она не сказала мне об этом сегодня? Мы в ее кофейне виделись, она ни словом не обмолвилась. Дозвониться до Эвы удалось лишь поздним вечером. Ее голос был очень уставшим. «Привет, Адам». «Привет, Эва. У тебя ремонт в квартире?» «Да, ремонт». «Ты не говорила?» «Да. Думала, что сказала. Впрочем, не уверена. Ты был занят семейными проблемами. Я просто не хотела тебя грузить личным». «Это же важный шаг. Твою квартиру уже с голыми стенами оставили». «Завтра еще полы сорвут, перестилать будут». «К чему такие кардинальные перемены?» «В моей квартире ремонт был сделан не мной, а предыдущим хозяином. Дом новый, но я купила квартиру в том виде, что есть. Ремонт только на первый взгляд кажется хорошим. Давно хотела изменить дизайн под свои запросы». «Где ты сейчас живешь?» «Пока в гостинице. Потом буду снимать квартиру. Встречусь с риэлтором на днях». «Знаешь, тебе ни к чему тратиться на аренду. У меня же есть квартира. Ты могла бы пожить у меня?» «Ох, спасибо, Адам, но не думаю, что это возможно». «Почему?» «Слушай, мы разве не обо всем договорились? Мы друзья и точка. Да, у нас был секс, утешительный для тебя, и все. Жить с тобой — это уже перебор. Я на такое не подпишусь ни за что. А теперь извини, Адам, у меня скоро важный разговор состоится». «Так поздно, с кем?» — спросил я, откровенно ревнуя. Некоторые бизнесмены работают 24/7. С одним из таких у меня состоится разговор в удобное для него время». «Спонсор? А что с кредитом, тебе одобрили или отказали?» Эва не ответила прямо насчет кредита, снова от ответа увильнула, сказав: «Дополнительное финансирование никогда не бывает лишним. Доброй ночи, Адам». Гудки короткие, частые и безжалостные, как пулеметная очередь. Что же Эва опять затеяла? Никак не удается мне ее разгадать и вывести на такую степень откровенности, чтобы она говорила со мной и делилась всем, а не решала важные вопросы за моей спиной. И снова эти слова гребаные о сексе по дружбе. Нет, в этот раз даже хуже. Утешительный для меня, как обидно. Я же к ней со всей душой. Пора что-то менять. Хватать надо эту девчонку в свои руки, пусть знает, как она мне дорога, и перестанет нести ахинею. Следующим утром я проснулся не от звука будильника. Я всю ночь без сна ворочался, думал обо всем. Поэтому впервые в жизни ранний подъем на зарядку и пробежку проспал. Меня разбудили другие звуки, звуки ремонта и работающих приборов за стеной. В квартире Эвы основательно шумели с первой же минуты разрешенного времени. Шум и грохот стоял такой, будто погром устроили в моей квартире, а не за стеной. Не выдержав какофонии этих звуков, я натурально сбежал из своей квартиры. По пути наткнулся на соседку этажом ниже, она тоже выглядела несчастной. Ворчала, что снова ремонты в доме затеяли, а он и так, словно бумажный. «Все слышно», — съехидничала, посмотрев на меня так, словно я был самым большим грешником. «Что, неужели наши забавы с Эвой тоже были слышны всем соседям?» Может быть, Эве замечание кто-то сделал или посмотрел косо, спугнули мою девочку. А я тем временем был настроен решительно, хотел ее прибрать к себе окончательно. Решил начать с подарка. Хотелось не банальное, что-нибудь особенное. Я вспомнил наш разговор о пробке и загорелся желанием купить ту самую, что мне приглянулось. Отправился в магазин интимных товаров, а по пути вдруг тормознул у ювелирки. Меня что-то торкнуло, тормознуло. Я привык доверять своей интуиции, поэтому позыв игнорировать не стал. Остановился, присмотрелся к товару. Девушка за прилавком предложила: «Показать вам что-нибудь?» «Я сам». Мой взгляд скользил по колечкам, сережкам, браслетикам ровно, спокойно, пока вдруг не наткнулся на кольцо с крупным рубином, и внутри все трепыхнулось. «Это!» — ткнул я пальцем. Я выбрал для Эвы кольцо. Оно горело красным и пульсировало так же, как горела моя кровь, и пульсировало сердце от чувств к девушке. Отзывалась она во мне, моя Эвочка, каждой улыбкой, жестом, намерением и мыслью. Буквально пела и звенела где-то внутри меня. Одним сексом это не объяснить. Ощущения и эмоции намного глубже пустили корни в самую душу. Но и игнорировать сексуальную сторону я тоже не стал. Это важно. Безумно важно. Поэтому после покупки кольца я зарулил таки в интим-магазин и все же купил ту самую пробку для попки Эвы, о которой ей говорил. Что примечательно, камушек на ней был тоже красным. Это ли не знак? Знак определенно. Осталось только саму Эву взять в оборот и предложить ей встречаться. То, что она бегала от меня и решала важные вопросы, не посоветовавшись, не предупредив даже, меня задевало безумно. Если будем в отношениях состоять, такого не произойдет, уверен. Я был полон предвкушением и мыслями, фантазировал. Внезапный хлопок по плечу заставил меня вздрогнуть. Я обернулся. «Брат! Твою ж мать, Якуб! Ты что творишь? Зачем подкрадываешься?» «А ты чего?» На лице моего брата сияла улыбка яркая, как будто он лампочку себе вкрутил. Лицо было свежим, ясным. Словом, восстановление отношений с пчелкой пошло ему на пользу. Он светился от счастья. Признаться, я был за него рад. Но не так сильно обрадовался тому, как бесцеремонно Якуб наклонился над пакетом и сунул в него свой любопытный нос. «Что это у тебя там?» «Не твое дело», — огрызнулся я, припрятав пакет за спину. «Прочь свои грабли». «Для Евы сюрприз?» Разумеется, Якуб не мог не съехидничать и не исковеркать имя моей девочки. «Эва. Эва, а не Ева». «Один фиг. Я угадал, да?» — не унимался. «Вот достал. Кажется, я знаю, как его осадить. Посягательством на частную собственность. Когда я в шутку заявил, что буду жить с Эвой у него в доме, Якуб аж позеленел и мигом меня выпроводил. Может быть, этот фокус сработает снова?» Я сделал вид, что призадумался и спросил якобы серьезно: «Тебе сегодня надо на квартиру?» «А что так? Еще не знаю», — насторожился Якуб. «Мне нужно там перекантоваться ненадолго». «А как же твоя хата? Новая. Ты еще ремонтом хвастался». «Звукоизоляция — полный отстой», — вздохнул я. Кстати, ни словом не соврал. В квартире Эвы делали ремонт, а шум стоял такой, словно у меня над ухом сверлили, резали, пилили и долбили без остановки. Теперь я понял, почему квартиры там стоят на порядок дешевле. «А ты, значит, вечеринку хочешь устроить? Нас с Мией пригласишь?» — уточнил Якуб. Разумеется, он связал меня и Эву. На лице брата было написано, о чем он думает. «Не то чтобы вечеринку. Вечер для двоих? Нет же! А это как-то связано с твоим пакетиком из секс-шопа?» Пристал. Никак его не отвадить. «Все ему расскажи и покажи. В целом я не планировал прятаться, но хотел сказать всем, когда Эва даст согласие. Почему-то именно так и никак иначе. Словно чувствовал, что в этом вопросе могут возникнуть сложности. Не твое дело. Короче, если квартира сегодня занята, так и скажи. Я другой вариант сниму, и дело с концом». Якуб перестал зубоскалить и подтрунивать надо мной, перешел на серьезный тон. «Вообще-то я хотел пригласить тебя к себе, планирую небольшой пикник для своих. У нас с Мией есть новость, которой хотелось бы поделиться с самыми близкими. Будем мы, Игнат с богиней и ребятней. Ты, кстати, свою подружку можешь пригласить», — снова добавил ехидно. «Какую подружку?» — удивился Адам. «Ту, которая соседка». «Эву, что ли?» «Нет, не думаю, что мы сможем прийти». «Ясно. Значит, вечер на двоих с сюрпризом из секс-шопа. Что же там может быть?» «Пошел ты, иди к своей пчелке. Вон она, кстати, кажется, тебя ищет, головой по сторонам вертит». Я показал брату, куда ему следует идти. Якуб же заметил. «В общем, пользуйся хатой, как тебе удобно. Но если что, приглашение на сегодняшний вечер в силе». Я же планировал провести вечер с Эвой, приготовился, заказал столик на двоих в тихом местечке и снял роскошный номер в отеле. Хотелось сменить обстановку, показать, что я способен на приятный и красивый досуг. После этого я заявился к ней на работу задолго до вечера. Уверен, она бы успела выбрать себе платье и сделать прическу. Но Эвы на работе не оказалось. «Она в салон красоты уехала», — поделилась со мной одна из сотрудниц. Я вышел, будучи окрыленным. Усмехнулся своим мыслям. «Между нами как будто некая связь особая. Я ей ничего не сказал, даже пригласить не успел, но она уже отправилась чистить перышки. Это о чем-то говорит, верно?» Я пытался ей дозвониться, пытался до самого вечера. Когда сумел пробиться через ее голосовую почту, был уже вечер. «Эва, наконец-то! Послушай, я хотел тебя пригласить сегодня кое-куда». «Занятно, конечно. А ты не пробовал сначала интересоваться моими планами?» — холодно отозвалась Эва. «Так холодно. Бля, мне как будто в глотку залили жидкий азот, до самых кишок подморозило. Я и не знал, что она на такое способна. Что, прости? Я хотел провести с тобой этот вечер, заказал нам столик, поговорить надо. Эва, это очень важно, ты нужна мне». «Что? Снова с братом проблемы? Или больше не с кем перепихнуться по-быстрому?» Я прислушался к заднему фону нашего разговора. Размеренно цокали каблуки. Я прикрыл глаза. Этот звук будоражил, заставлял фантазировать. Со мной Эва ни разу не выглядела принаряженной, всегда в повседневном стиле. Я мог лишь представлять мысленно, предвкушать. Мне очень хотелось увидеть ее в роскошном платье. Я отдавал себе отчет, что это был бы контрольный выстрел, но мне хотелось получить эту убойную дозу. «Эва, послушай, не знаю, что на тебя нашло». «На меня нашло то, что помимо твоей жизни и твоих желаний есть еще и моя жизнь, мои желания, мечты и планы. Так уж вышло, что они расходятся с твоими, поэтому я не пойду с тобой никуда, ни сегодня, ни завтра. У меня дни забиты под завязку». «Скажи хотя бы, куда отправляешься?» «Адрес не скажу, не надейся». «Хотя бы с кем и ради чего? Не на свидание же ты собралась?» «Разумеется, нет. Я иду на встречу со спонсором сегодня, а завтра, кто знает, кое-кто меня пригласил». «Кто?» «Извини, за мной приехали, мне пора. Чудесно провести время, Адам». Она выключила телефон. Я швырнул никчемный гаджет об асфальт. Экран треснул. Разозлившись, я походил туда и обратно рядом с брошенным телефоном. Встреча со спонсором. Спокойно, Адам. Девочка хочет быть самостоятельной. Рано или поздно у каждого ученика наступает момент, когда он отрывается от учителя и уходит в свободное плавание. Не думал я, что Эва так быстро станет к этому готовой. Но, черт дери, пора уважать ее границы. Да, поспешил я со свиданием. Она обиделась, что заранее не сказал. Что ж, завтра приглашу официально и сильно заранее, если ей так хочется. Пока же, чтобы не убиваться от тоски и безделья, я отправился к брату на его посиделки в компании друзей.